капитан, я не хотел вас будить, но столько нарушений на вашем корабле, что я просто в шоке. Отстань. Просыпайтесь, капитан, все очень серьезно. Блад с трудом приподнялся на постели, свесил ноги на пол, не открывая глаз. Как он попал в свою каюту и чем кончилась попойка накануне, капитан не помнил. Но по состоянию организма догадался, что посидели они вчера не слабо. «Ну чего тебе, чудовище?» «Да говорю же, капитан, все ваши приказания нарушены». «Какие именно?» По-прежнему, не открывая глаз, промямлил капитан. «Глазки разуйте, капитан, сами увидите». Блад разлепил глаза, проследил за взглядом Нолы и тихо ахнул. На полу, рядом с кроватью, лежал пляжный ансамбль мини-бикини. «Алиса?» «Совсем не обязательно», — ехидно улыбнулась приколистка. «Ее гардеробом пользуются все дамы Арабеллы, за исключением меня». «Ну да, они почти одной комплекции», — кивнул головой Блад и застонал, получив крутой откат в похмельной голове. «Так кто же это был?» «Прошу прощения, капитан, не имею права разглашать». «Почему?» «Из соображения норм этики и морали. Но как она тебя в засос? Ух!» «Так мы с ней?» Глаза Блада ползли на лоб, а руки начали лихорадочно нащупывать трусы. К счастью, они были на нем. «Не, капитан, не волнуйся. Ты был бревно бревном. А когда она тебя в засос поцеловала, ты так дыхнул, что ее с кровати унесло, потому проливчик с трусиками и позабыла. Хочешь, дам совет. Метода четкая. В раз узнаешь, кто тут с тобой был. Ну? Ты их обнюхай. У кого с утра с похмелья голова болит, тот точно этой ночью надышался». «Да пошла ты нафиг, приколистка!» — простонал Блад. В каюту вкатился дроид с банкой рассола. «Это еще не все. Пей, капитан, тебе потребуются силы». Блад присосался к банке, сделал три длинных глотка, и ему сразу полегчало. «Что у тебя еще?» «Смотри сам!» — гнома развернула голограмму. «Видишь, что это?» «Помывочная вроде. Вход в мужскую раздевалку». «А видишь, из приоткрытой двери ноги торчат. Что там внутри, я не знаю. В этих зонах у меня датчиков нет. Но эти ноги снаружи меня настораживают». «Твою мать!» Блад, как был в одних трусах, выскочил из каюты и, что есть духу, понесся в сторону общей бани. Надо сказать, там было на что посмотреть. 18 крепких мужиков, кто в одежде, а кто без, лежали в самых разных позах, разметанные по раздевалке и по душевой. Блад быстро прощупал шеи каждого в надежде найти пульс. К счастью, он присутствовал у всех. «Гони сюда дроидов», — приказал Блад Ноле. «Пусть тащат всех отсюда в санитарный блок, а я пока поговорю с этими уродами». Не дожидаясь выполнения приказа, взбешенный капитан ринулся на разборку. Он знал, где искать виновников побоища. «Капитан, капитан, я не все тебе показала», — семенила рядом гнома. «Убью, не мешай». Блад ворвался в каюту зэки Громова, которые только что начали приходить в себя и тоже отпаивались рассолом. «Я кому говорил, морды им не бить?» Пит схватил за грудки первого попавшегося, которым оказался Ур. «Я кому втирал тут о презумпции невиновности?» «Капитана, мы их не трогали, однако!» — — заверещал на интерлинге Ур. — Ни сего не было, однако. — Дедушка, да ты заговорил? — расплылся в счастливой пьяненькой улыбке академик. — Капитана, не трогали мы их. Ура правду говорит. — Да? А это что? — кивнул Блат на горку ножей и бластеров наемников в углу, поверх которых лежали белые перчатки. — Не знаю, однако. — Я тебе дам, не знаю. Перчатки, чтобы отпечатков пальцев не наделать. Надеть догадался. А как, когда и кого бил, он не знает. — Кэп! — вступился за дедулю Гиви. — Да эти перчатки на его лапы не налезут. Гном посмотрел на свои кувалды кулаки. — Да и на мои тоже. Блад кинул взгляд на зэку. Тот растопырил пальцы всех своих шести рук. Его дедушка поспешил сделать то же самое, а затем, плюхнувшись на попу, растопырил на всякий случай пальцы ног, подозрительно похожие на пальцы рук. «Да, не подходят», — вынужден был согласиться Влад. «Питер!» — зашипела Нола. «Говорю же вам, это не они. Я просто вам не все еще показала. И вообще, оденьтесь, вы же капитан. Кто увидит, сраму потом не беретесь». «Блин!» — опомнился Влад, глянув вниз. «Не одетый, в одних трусах, наверняка с крутейшим перегаром и щетиной». В этом виде он на капитана явно не тянул. «Ладно, пошли». Блад поднял перчатки, вернулся в свою каюту, сполоснул под умывальником лицо, быстро побрился, оделся по всей форме, нацепил шпагу и шляпу, хлебнул рассолу. «А теперь докладывай все как на духу», — приказал он Ноле. «Я лучше покажу, ты только не упади, а лучше всего сядь». Блад сел на краешек постели. И Нола развернула голограмму. Наемники, толпами стекавшиеся в банный комплекс среди ночи, и ласковый вид Стесси, загонявший Грева в душевую, повергли Блада в шок. «Звук, звук мне дай!» «Извини, капитан, но они разговаривают молча». «Что за бред? Почему?» «А я откуда знаю?» «Датчики, наверное, барахлят. Я уже послала дроидов с проверкой. Тут ты!» Капитан круглыми глазами смотрел на сотрясающуюся от ударов изнутри банного комплекса дверь, а когда оттуда вышла гневная девица с грудой оружия наемников в руках, сердито панув по двери, которые мешали закрыться, выпавшие оттуда ноги, капитан чуть было опять не сплюнул. Его провели, как последнего лоха, вокруг пальца обвели. И кто? Какая-то девчонка, впрочем, не какая-то, а очень, очень крутая девчонка. Голограмма Стесси пробралась к дрыхнувшим счастливым пьяным сном гулякам, подкинула им трофейное оружие, сдернула с рук перчатки, кинула их сверху и, сердито фыркнув, вышла в коридор. Ее губы опять беззвучно зашевелились, и если бы обезвреженные Лилиан датчики заработали, капитан мог бы услышать: «Нет, после такого стресса надо нервы успокоить». С этими словами призрачная Стесси развернулась и двинулась назад успокаивать нервы. Прямиком в каюту Джима. «Так, все мои приказы по боку. Ну, ребята, вы попали».